Но теперь поняла, что этот гад охотился за мной. Маринка пострадала из-за меня, понимаешь, из-за меня. Постепенно мой плач перешел в громкие рыдания. «Кто он?» — спросил Сашка, когда я немного успокоилась. «Не знаю, не имею понятия. Хотя я никак не могу избавиться от мысли, что видела его раньше. Нужно найти водителя темной восьмерки, который подвозил Маринку до дома. Может быть, он прояснит ситуацию. А как мы его найдем? У меня записан номер. Поехали в ГИБДД. Нужно срочно найти адрес владельца этой машины». «ГИБДД справок не дает», — вздохнул Сашка. «Поедем лучше к моему знакомому менту. Он даст нам точную информацию». Притормозив у Тишинской площади, Сашка вышел из машины и велел подождать. Через несколько минут он вернулся, держа в руках листок с нужным адресом. Подъехав к указанному дому, мы зашли в подъезд и поднялись на 6-й этаж. Я почувствовала, как опять задрожали колени. «Ты молчи», — сказал Саня, нажимая на звонок. «Разговаривать с ним буду я». Сдерживаемая цепочкой дверь осторожно приоткрылась. В образовавшемся проеме я увидела того самого мужчину, который около 2 часов ночи посадил к себе в автомобиль живую Маринку. Мужчина удивленно посмотрел на нас и пожал плечами. «Что вам угодно?» Я сразу поняла, что он не запомнил моего лица. «У нас к вам разговор. Может, вы нас впустите в квартиру?» Ледяным голосом произнес Саня. «А в чем, собственно, дело?» — растерялся мужчина. «Мы пришли по поводу моей подруги», — робко вставила я. «Вчера вечером она села к вам в машину, и вы должны были отвезти ее на Салтыковскую улицу». Мужчина облегченно вздохнул и пригласил нас войти. Глазами попросив Сашку, чтобы он молчал, я, с трудом сдерживая слезы, заговорила. «Моя подруга села к вам в машину недалеко от центра. Чуть позже ее нашли с перерезанным горлом в подъезде собственного дома. Милиция устанавливает марку и номер машины, на которой она приехала домой. Я уверена, что скоро они будут у вас. Но мне бы хотелось до приезда милиции узнать, что произошло сегодня ночью». Мужчина быстро заходил по комнате, сунув руки в карманы брюк. «Я здесь совершенно ни при чем. Я довез ее до дома. Она дала мне 150 рублей и вышла из машины. Больше я ее не видел. После этого я поехал домой. Я никого не убивал. Милиция во всем разберется. Я ничего не боюсь, потому что мне нечего скрывать. А я и не говорю, что это вы убили мою подругу. Я хочу знать, видели ли вы в тот момент, когда она выходила из машины, что-нибудь подозрительное?» «Ничего подозрительного я не видел», — пожал плечами мужчина. «Обычный двор, каких тысячи. У подъезда никого не было. Девушка была в изрядном подпитии. Деньги считала черт знает сколько времени. Мне пришлось даже освещение включить, а то она кошелек достала и сидит, ковыряется. Ну, помог я ей с деньгами разобраться. Только вы не подумайте плохо. Я все по-честному посчитал.